количественный содержатель чего-либо, обладающий границами. Определитель. Старое название «небесный учитель». Высшая личность, ведущая человека или другое существо по жизни через компьютерное устройство. Контролирует выполнение программы человеком. Орбиталь. Новое энергетическое состояние Земли, более высокое по уровню развития, чем предыдущее. Следующий. Более высокий уровень, соответствующий переходу планеты в более высокий диапазон энергии, чем предыдущий. Потенциал души. Силовой показатель личности. Он складывается из потенциалов энергий, наполняющих ее матрицу, и постоянные оболочки. Порядковость. Закономерная последовательность расположения чего-либо, миров, форм, энергий и прочего в иерархическом порядке, в зависимости от степени их развития. Порядок. Расположение в определенной последовательности в соответствии с установленными показателями или энергопотенциалом. Программа. Разработанная высшими многовариантная установка для прохождения человеком жизненных ситуаций. Программа – это судьба человека. Это рок, неумолимо влекущий к трагическим или счастливым событиям жизни. Программа состоит из ситуаций, формирующих всю жизнь человека от рождения до смерти. Программа задает те энергии, которые индивид должен наработать в свою матрицу за жизнь через участие в ситуациях. То есть это план развития души. У Бога программы имеют несколько вариантов развития, а у дьявола один. Все в мироздании развивается на основе программ. То есть существуют программы, по которым ведется строение чего-либо или функционирование. Например, материальное тело человека строится на основе программы генного кода. Прогрессирование души. Накопление в ее матрице энергий в соответствии с заданной программой. Пятая раса. Название, данное свыше человечеству, развивающемуся до 2000 года. Название связано с переходом Земли на пятую орбиталь. Разнофактурность. Материя, сформированная из разных качеств энергий, составляющих у двух форм разный композит, делающий внутреннее содержание их не одинаковым, индивидуальным. Разнофактурность образует материю разных типов. Реинкарнации. Перевоплощение души человека или других форм в разные материальные тела от жизни к жизни. Реинкарнация предназначена только для низких уровней развития. Это механизм исправления ошибок жизни человека и наработки душой нужных энергий. Суть. Личность, развивающаяся в иерархии Бога или дьявола. Сути в иерархии подразделяются на различные уровни развития. Субстанционное состояние. Форма субстанции, имеющая конкретное построение и механизм действия. Тонкий. Мир, конструкция, структура и так далее. Первое значение. Все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение. Все, что создано из энергий более высокого порядка, чем физическая материя. Тонкая оболочка, иначе энерготело. Объемная конструкция, созданная из энергий более высокого порядка, чем физическое тело человека. Каждая оболочка имеет собственное строение, функционирование и рассчитана на работу с конкретным диапазоном энергии, отличным от другого диапазона. У человека имеются временные оболочки и постоянные. Уровень – степень развития чего-либо или кого-либо. Уровень иерархии – мир или план существования в иерархии. Уровни располагаются согласно своей порядковости, то есть закономерной последовательности развития энергий от низших, ближайших к Земле, к высшим, ближайшим к Богу. Установка. Цель, которую должна достичь личность в ходе развития. Все установки закладываются в программу высшими. Чакра. Особая конструкция тонкого плана, производящая забор и отдачу энергии. Через чакры энергия движется в обе стороны, от человека вовне и от среды обитания к человеку. Вращение чакр в одну сторону способствует забору энергии, а вращение в другую сторону – отдаче. Чакры связывают материальное тело с тонкими оболочками, помогая осуществлять энергообмен между энерготелами. Каждая чакра работает со своим спектром энергии. Чистая энергия. Условное название энергии самой высокой частоты из каждого спектра энергии. В свою матрицу человек набирает только чистую энергию. Все прочие отбрасываются как ненормативные. Чтобы ее наработать в матрицу, человек многократно проходит подобные ситуации. Шестая раса. Новая раса человечества, условно берущая свое начало с 2000 года. Название связано с переходом человечества на шестую орбиталь, более высокую ступень развития, чем та, на которой находится наша пятая раса. Эгрегор. Некоторый объем для содержания чего-либо, в основном энергии. Элементали. Разумные сущности тонкого плана, стоящие по развитию ниже человека. Элементали смертны. Их подчиняют себе хладнокровие и воля человека. Энергетика. Первое значение. Новое обозначение слова энергия, содержащее в себе по построению более мощный тип энергий, характерных для подачи на Землю из космоса на настоящий момент времени. 2000 год. Второе значение. Суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме. Энергия. Первое значение. Любой вид материи, как физического плана, так и тонкого, отличающийся уровневой порядковостью развития. Второе значение. Это общая мера различных форм движения материи. Классическое определение. Энергетическая накачка. Концентрация энергии в единице объема. Энергетическая плотность души. Количество энергии, приходящейся на единицу объема души. Душа, развиваясь, накапливает в свои оболочки энергию. Чем больше она развивается, тем больше ее энергетическая плотность, то есть тем больше энергии она накапливает в себе. Энергетическая плотность зависит от: первое, интенсивности поглощения знаний. Чем больше личность познает, чувствует, тем больше эта величина. Второе. Длительности жизни и числа перевоплощений. Даже если душа ленива, то от жизни к жизни она все равно постепенно приобретает какие-то знания, опыт, и энергетическая плотность ее возрастает. Энергетическое построение. Все конструкции тонкого плана имеют энергетическое построение. Разная энергия строит разные конструкции и функции. Любые энергии в конструкции соединяются по законам построения своего уровня. Разные уровни имеют свои индивидуальные построения всего пребывающего на них. Энергодолги. Недоработки человеком в течение жизни тех энергий, которые он должен произвести для высших по своей программе. Энергодолги в одной жизни могут повлечь короткую жизнь в последующем воплощении. Отсюда ранние смерти у некоторых людей. Энергозащита. Защита физического тела энергиями тонкого плана, создающими барьер для проникновения всяких паразитирующих сущностей извне. Человек сам способен создавать дополнительную энергозащиту, концентрируя вокруг себя силой мысли мощное поле. Чем энергетичнее индивид, тем мощнее его защита. Энергокомпоненты – составные части или элементы энергетического набора качеств. Энергетические составляющие тонкоматериальных построений миров. Каждый уровень, мир обладают своими энергокомпонентами, задающими энергетические показатели материи данного плана. Энергопотенциал – характеристика энергетической мощи чего-либо, складывающаяся из суммарных потенциалов всех энергий, накопленных в постоянных конструкциях души. Величина энергопотенциала задает место расположения души или любой формы на уровне в системе их иерархии. Энерготело – тонкая оболочка человека, располагающаяся вокруг матрицы души. У человека 6 тонких оболочек – эфирная, астральная, ментальная и так далее, каждая из которых работает со своим диапазоном энергии и имеет индивидуальное строение. Все оболочки работают в обе стороны. Одни энергии направляют к физическому телу, а другие – к матрице души. Конец книги.